Как-то раз толковали они о величии Бога и его любви. Ибо хотя Туан и получил уже множество наставлений на эту тему, он не только нуждался в дополнительном обучении, но и жаждал его всей душой. Как ранее Финниан осаждал его дом, так сейчас Туан осаждал Финниана, требуя все новых и новых наставлений и указаний. Но человек не может постоянно отдавать. Он должен и получать. После отдыха мы полны сил. После того, как мы растратим силы, мы нуждаемся в отдыхе. Так и с наставлениями. Если мы постоянно даем их кому-то, то наступает время, когда мы сами начинаем в них нуждаться. Нам нужны советы и поучения, иначе дух наш ослабеет, мужество истощится, а ум потускнеет. Поэтому вскоре Финниан попросил: «Расскажи о себе, сердце мое». Но Туан жаждал знаний об истинном Боге. «Нет, нет», — сказал он в ответ, — «прошлое более не интересует меня. Я не хочу, чтобы что-либо, даже мое прошлое, вставало между моей душой и твоими наставлениями. Продолжай же учить меня, о дорогой друг и святой отец». «Конечно, мы продолжим твое обучение», — отвечал Финниан. «Но сперва я должен понять тебя. Чем лучше я буду знать тебя, тем быстрее пойдет обучение. Расскажи же мне о своем прошлом, мой возлюбленный, ибо человека узнают по его делам, а дела человека в его прошлом». Но Туан взмолился: «Пусть прошлое довольствуется собой, ибо и человек, и его память нуждаются в забвении». «Сын мой», — возразил Финниан, — «все, что когда-либо происходило, было сделано во славу Господню, а исповедь о добрых и злых поступках обращенного — часть обучения. Ибо душа должна воскресить в памяти все свои дела и побуждения, чтобы утешиться ими или же отречься от них исповедью и покаянием. Расскажи же мне сначала свою родословную. Расскажи, в каком поколении ваш род владеет этими землями и этой крепостью. А затем я выслушаю исповедь о твоих деяниях и твоей совести». Туан покорно отвечал: «Я известен как Туан, сын Кайрилла, сына Мойредаха Красношеева. А это наследственные земли, которые я получил от моего отца». Святой кивнул: «Я не так хорошо знаком с родословными семей Ульстера, как должен бы. Но все же я не так уж мало знаю о них. Я происхожу из жителей Лейнстера», — поддержал он беседу. «У меня очень длинная родословная», — нехотя проговорил Туан. Финниан выслушал это признание с уважением и интересом. «У меня тоже», — ответил он, — «есть почетная запись в родовой книге». Хозяин дома после недолгого молчания продолжил свою исповедь: «А на самом деле я Туан, сын Старна, сына Шеры, брата Порталона». «Но», — проговорил Финниан в замешательстве, — «ты наверняка ошибаешься, ведь ты назвал два разных рода». «Да, два совершенно разных рода», — задумчиво ответил Туан. «Но все же это мои родословные». «Я не могу понять этого», — резко возразил Финниан. «Сейчас я известен как Туан Маккарил», — спокойно отвечал ученик. «Но в давние времена меня знали как Туана, сына Старна, сына Шеры, брата Порталона», — с трудом выдавил из себя изумленный святой. «Таковы мои предки», — веско сказал Туан. «Но», — возразил недоумевающий Финниан, все еще не избавившийся от замешательства, «но ведь Порталон пришел в Ирландию почти сразу же после Великого потопа». «И я пришел вместе с ним», — кротко и мягко проговорил Туан. Когда были произнесены эти слова, святой невольно быстро отодвинул свой стул подальше и молча уставился на хозяина. И пока он в изумлении смотрел на сидящего перед ним человека, кровь застыла у него в жилах. Мурашки пробежали по всему телу, а волосы на голове зашевелились и встали дыбом.